читальном зале мне и воздух показался другим, пахнущим старыми страницами, пылью и древними тайнами. Здесь царила особая тишина, нарушаемая лишь шорохом переворачиваемых страниц и редким скрипом пера по бумаге, шорохом карандашей. Я выбрал стол у окна. Здесь дневной свет падал мягко, но достаточно ярко, чтобы не приходилось напрягать глаза, и быстро натаскал туда с ближайших полок стопку книг, едва не с десяток фолиантов, которые я собрал за последние дни. Их потрепанные корешки и пожелтевшие страницы были настоящим кладезем знаний. Большинство из них были трактатами по алхимии, но среди них затесались и книги по философии и даже древние мифы. В прошлый раз я не прочел их до конца, но сейчас, думаю, осилю. Я сел, аккуратно разложил свои записи рядом с книгами и открыл блокнот. Все мои заметки написаны на русском языке, личная предосторожность. Даже если кто-то случайно наткнется на них, посетив комнату в мое отсутствие, вряд ли сможет что-то понять. Я не собирался делиться своими мыслями. Листая старые трактаты, я искал упоминания об экспериментах с эссенцией или зельях любви. Эти рецепты всегда были окутаны ореолом загадочности и романтизма, но меня интересовало совсем другое. Любовь как эмоция была лишь примером того, что можно запечатать в пробирку. Если можно поместить во флакон любовь, то почему бы не попробовать сделать то же самое с другими чувствами, например, с верностью. Зелье верности было бы просто идеальным для дракона, но прежде чем переходить к сложным эмоциям, мне нужно было разобраться с основами. Как запереть любую эмоцию в банке я уже знал, основа для зелья у меня была готова, сварил на днях из бутона черепоцвета, того самого, из которого изъял семена. Но как варить зелье, и главное, как извлечь само чувство? За прошедшие дни я изучал книги, пытаясь понять природу эмоций, какие из них фундаментальны, какие являются лишь оттенками. Вчерашний день был особенно показательным. Я наблюдал за двумя соперниками, фехтующими на деревянных мечах. Картина была захватывающей. Стук дерева от дерева, быстрые движения, напряженные мышцы, оскаленные лица. Один из поединщиков, высокий парень с короткими темными волосами, двигался быстро и уверенно, дразнил противника. Второй, крепкий блондин с ярко-синими глазами, атаковал с яростью. Его движения были менее точными, но зато мощными и резкими. Тогда я закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях сущности, исходящих от них. Это было похоже на настройку тонкого инструмента. Я ловил вибрации их эмоций, сущностей, бушующих внутри них. Первый соперник ощущался, как теплый огонь, ровный, но сильный. Второй был в ярости, и его эмоции напоминали бурю, хаотичную и разрушительную. Обе эмоции были достаточно сильны, чтобы я попробовал их извлечь, только вот незадача. Практики вряд ли хорошо восприняли бы, если бы я вмешался в тренировочный бой и попытался сделать что-то непонятное. Мне нужно было ставить опыты на обычном человеке, который вдобавок будет не против этого. И вот сегодня я снова здесь, в библиотеке, пытаюсь найти ответ на свои вопросы. Я перелистываю страницы одного из трактатов и нахожу упоминание о сущности любви, которая может быть извлечена токмо из переживания любови на грани, на пике. Ставлю в блокноте пометки, записываю пару мыслей себе на будущее. Закончив с фолиантами, я аккуратно сложил книги в стопку, проверяя, чтобы страницы ни в одной книге не помялись. Пергаментные страницы были хрупкими, а госпожа Лань, излишне строгой женщиной, для которой каждая из этих книг была настоящим сокровищем. Расставив книги по местам, я направился к стойке госпожи Лань. Ее строгий взгляд скользнул по мне, когда я подошел. «Все вернул?» – спросила она равнодушно, поднимая на меня взгляд. Она всегда знала, какие книги я брал и когда их возвращал, так что не удивлюсь, если вопрос для проформы. «Все до последнего свитка», – ответил я с легкой улыбкой. «Всего доброго, госпожа». Она молча кивнула, и я, не задерживаясь, направился к выходу. Меня ждали дела в бедной части города. Стоило выйти, и ветер поприветствовал меня, швырнув в лицо горсть мороси. Ну да, сезон дождей. Повезло, что с Шаломом успели пофехтовать на свежем воздухе. Я прошел мимо стражников на воротах, только направился не прямо, а налево, выходя с центральной улицы. Город начал меняться. Пара улиц, и вокруг уже нет вымощенных камнем улиц и аккуратных домов с резными ставнями. Дорога здесь вымощена комьями земли и размокшей от дождей грязью, дома вокруг все проще. Деревянные, двухэтажные, с покосившимися крышами и облупившейся краской. Но откровенной нищеты, к как в Вейдаде, здесь нет. Эти дома напоминали мне старые бараки с окраин земных городов. Скромные, но вполне пригодные для жизни. На улицах тихо. Люди здесь живут иначе, без суеты и лишнего шума. В основном я вижу стариков, которые сидят у домов на низких лавках или прямо на ступеньках крыльца. Лица изрезаны глубокими морщинами, глаза смотрят куда-то вдаль с усталой отрешенностью. Одежда потрепанная, но почти у всех чистая. Видно, что они стараются поддерживать порядок даже в таких условиях. Детей здесь почти нет, то есть живут, конечно, но дети постарше цепляются за любую возможность заработать и выбраться отсюда. Кто-то уходит на рынок в поисках работы, кто-то нанимается подмастерьем к ремесленникам в более благополучные районы, чтобы заработать денег и снять жилье получше. А те, кому повезло больше других, даже забирают своих стариков с собой. Но большинство стариков оставались здесь и доживали свой век среди таких же. Их лица рассказывали истории о прожитых годах, о тяжелом труде, о потерях и редких радостях. Смотрю в окна, узкие, больше похожие на бойницы. Кто-то из жителей курит трубку, кто-то вяжет или чинит одежду. Некоторые просто сидят молча, глядя на проходящих мимо людей. Самое распространенное развлечение, как телевизор, но еще лучше, в реальном времени и с полным эффектом присутствия. Я шел дальше по улице мимо бараков, пока не увидел дом, который искал. Он ничем не отличался от остальных. Двухэтажный барак с покосившимся крыльцом и облупившейся краской на стенах. У двери барака меня уже ждал старик Игнат, одет в простую рубаху с длинными рукавами и такие же простые штаны. Чистое, но выцветшее и многократно застиранное белье. Одежда, хоть и старая, была аккуратно выглажена, а сам Игнат выглядел опрятно. Видно, что он старался держать себя в порядке, даже несмотря на скромные условия жизни. Игнату было слегка за 40, но из-за раннего знакомства с тяжелым трудом и голодом выглядел он на все 70. Лицо старика было покрыто сетью морщин, а волосы были полностью седыми. В это время с уровнем местной медицины и уровнем жизни таких, как Игнат, неудивительно, что он выглядит как старик. Что сказать, здесь бедняки, у кого нет денег на целителя, или переданных от прадеда на словах рецептов простеньких зелий, мрут от тяжелой простуды, от аппендицита, а иногда и от простого пореза, в который попала грязь. То, что на земле решает курс антибиотика или простая операция, здесь зачастую убивает тебя. Так что Игнат еще долгожитель по сравнению с некоторыми. Разве что практики, исключение. Возможно, их даже воспаление аппендикса и последующие абсцессы перитонит не убьют. А скорее, до этого организм сам не допустит. Зависит от силы практика. Я читал истории про людей, которые и с раной в сердце умудрялись выживать. Господин Кит, кивнул суетливо старик. Игнат, названное при знакомстве имя меня удивило. Игнат, первое славянское имя, которое я услышал в этом мире. До этого мне встречались Сержа и Сяжу, но Игнат, первый человек с более-менее славянским именем, встретившийся мне, может, совпало, а может, действительно есть в нем корни русского человека. В конце концов, если здесь есть какие-нибудь Сержа и Сяжу, почему не быть Игнату или какому-нибудь Ивану? Правда, узкие глаза намекали, что здесь скорее замешаны родители-попаданцы, которые и нарекли потомка, чем русские корни. «Готовы?» «Разумеется», — снова закивал Игнат. «Пройдемте». Игнат суетливо повел меня в свою комнату, которая находилась в глубине дома. Мы прошли через узкий коридор с обшарпанными стенами и с полами, скрипящими похлеще соловьиных. Пахло сыростью. Где-то что-то капало. Комната оказалась небольшой, но уютной. Здесь было чисто, хотя мебель выглядела старой и видавшей виды. У окна стоял простой деревянный стол с несколькими глубокими царапинами на поверхности. На нем лежали стопка бумаги, перо и чернильница, все аккуратно сложено. В углу комнаты находилась кровать с грубым матрасом, набитым соломой. На кровати лежало покрывало, заштопанное в нескольких местах, но чистое. Вдоль стены стоял небольшой шкаф с покосившейся дверцей. На полу лежала старая циновка. «Садитесь», — предложил он, указывая на стул у стола. Я сел и достал из сумки банку сосновой для зелья. Игнат пристально посмотрел на нее, затем перевел взгляд на меня. «Давай сразу обговорим условия», — начал я спокойно. «Как только начнется процедура, ты заснешь. Проснешься уже завтра утром, когда все закончится. Как я и сказал вчера», — он кивнул, не задавая лишних вопросов. «Вот твои деньги», — продолжил я и положил на стол 10 серебряных монет. Это была огромная сумма для таких людей, как Игнат. Я заметил, как его глаза на мгновение расширились, но он быстро взял себя в руки. «Деньги можешь спрятать здесь в комнате, я отвернусь, или можешь отдать их кому-то из знакомых». Игнат усмехнулся и покачал головой. «Лучше спрячу здесь, я скорее поверю в честность ученика секты тьмы, чем в своих соседей». «Непорядочные?» – спросил я с легким любопытством. «Относительно порядочные», – ответил он с кривой улыбкой. «Они признают, что украли деньги, будут рассыпаться в извинениях, просить прощения на коленях, но денег не вернут. Здесь каждый думает, что ему монеты нужнее, чем соседу. Так что, если вы не против». Я понимающе кивнул и отвернулся к узенькому окошечку. За моей спиной послышался шорох. Игнат поднял матрас и спрятал деньги. А я мимоходом задумался, насколько разными бывают люди в зависимости от обстоятельств их жизни. Для меня эти 10 серебряных были мелочью, для него же это была целая жизнь. Возможность купить еду на месяцы вперед или даже что-то более важное. Минуту спустя он закончил шуршать и сказал: «Все готово, господин практик, можем начинать». Глава 18. «Ложись на свою кровать», киваю я Игнату. Комната наполняется скрипом старых досок под ногами старика. Тусклый свет от окна разливается по стенам. Седой мужчина со впалыми щеками медленно опускается на кровать. Матрас прогибается под его весом. Доски кровати жалобно скрежещут. «Ну все, можешь считать, что мы начали». Игнат хмурится, тонкие белые брови сходятся к переносице. «Вы не усыпили меня», — произносит он с недоумением. «Я просто заставлю тебя забыть все, что происходило в этой комнате», — говорю я спокойно. «Ты будешь думать, что лег и уснул. Разумеется, деньги останутся у тебя, но я не хочу афишировать, что могу заставлять воспоминания исчезать». Поэтому и сказал про сон. Игнат сглатывает, его кадык дергается вверх-вниз. Пальцы нервно сжимают край заштопанного покрывала. Это безопасно, господин? Да, разумеется. Ладно, Игнат, давай немного поговорим. Меня интересует, испытывал ли ты преданность кому-нибудь? Ты служил в страже? Может, работал на кого-то, кого уважал? Старик мотал головой на каждый вопрос. Обидно, но похоже, что верности я из него не выжму. Не припомню, господин практик. Вообще верность хозяину я мог бы добыть и собачью, наверное, мог бы. Только сижу здесь и планирую покопаться в памяти Игната по нескольким простым причинам. Во-первых, чтобы набраться опыта. Мне в будущем могут понадобиться самые разные зелья с самыми разными чувствами, а у людей есть масса эмоций, которых собаки не испытывают. Во-вторых, мне придется поработать еще и с воспоминаниями с помощью кражи памяти. Сейчас у Игната преобладают опаска и смутная боязнь, то ли меня, то ли потерять полученные монеты. Нужно в первую очередь поговорить с ним, разжечь необходимые чувства, а уже потом, на пике эмоций, извлекать эссенцию. Собаке ведь не скажешь «испытай верность», да как можно мощнее. Правда, с реципиентом я, похоже, пролетел. Ну и ладно, если не верность, то что-нибудь другое найду. Стоило слегка пошевелиться, и стул заскрипел под моим весом. «Ну что ж, Игнат, расскажи мне, что бы ты хотел изменить в своей жизни?» «И хотел бы», — старик молчал несколько секунд, пытаясь осмыслить мои слова или понять, стоит ли вообще говорить. «Изменить?» — переспросил он хрипловато. Голос его охрип и выцвел, а улыбка показалась мне вымученной. «А смысл? Что изменишь-то? Ты даже не пытался подумать об этом», — сказал я спокойно. «Давай, сосредоточься, на кону 10 серебряков. Начни с того момента, когда все пошло не так, когда, как ты считаешь, твоя жизнь повернула не туда». Игнат отвел взгляд и уставился на потолок. Его плечи опустились еще ниже, словно воспоминания давили на него всем своим весом. «Сын мой», — начал он тихо, — «сын, вот с ним бы хотел отношения поменять. 10 лет назад дело было, в деревне Сизые Хвыщи. Я хотел в город переехать, думал, здесь жизнь лучше, чем за тройным чистоколом. А он тогда сказал: нет, папа, я остаюсь». Игнат прокашлялся и продолжил: «Разругались мы, у нас там дом был, хозяйство, еще мой дед строил свинарники, овчарни. Я все это продал, взял деньги и уехал. Думал, сын за мной последует. Не последовал, и я не вернулся. И где теперь сын? Не знаю, в той деревне его нет. А здесь про деньги прознали, как в кабаке кошель засветил, и все, нет денег. Перебиваюсь шабашками, изливаю душу практикам секты тьмы». Я внимательно смотрел на него и видел, как в его груди начинают вспыхивать эмоции. Они были разными по цвету и интенсивности. При упоминании денег глубоко внутри мелькала темно-золотая жадность, привязанность к старому дому, к вещам, к прошлому и к сыну. Но поверх этого зеленого клубка медленно разгоралась густая синяя грусть, окутывающая его сердце плотным облаком. Первый год я думал, что помиримся, а потом узнал, что женился он там, завел детей. Потом он переехал, и его след потерялся, а про старика своего будто забыл совсем. Чем больше он говорил, тем ярче становились эмоции внутри него. На последнем слове его голос дрогнул, но Игнат быстро взял себя в руки. Горько усмехнулся и покачал головой. «Гордость моя, дурацкая гордость», писал пару писем, он не ответил. И вот так месяц за месяцем и потеряли связь. Я следил за его словами и одновременно за эмоциями и эссенциями внутри него. Грусть становилась все более насыщенной, но вдруг проблеск светлого золотистого света мелькнул где-то глубоко в его груди. Надежда, да, это была надежда, слабая, почти угасшая, но все же живая. Хотел бы вернуться туда, в тот самый год, спросил я осторожно. Он поднял на меня глаза, и в них мелькнула темная тоска по прошлому, по тому времени, когда все еще можно было исправить. Эта эмоция была сильнее всех остальных. Она заполняла его грудь темной тучей, съедающей все прочие эмоции. Она буквально кричала, что Игнату не хватает того дома, того времени и тех людей, которых он потерял. «Хотел бы», – прошептал он наконец. Его голос дрогнул снова. «Только вернуть ничего нельзя, господин практик». Бутыль с эликсиром из черепа цвета стояла на столе. Я провел пальцем по холодному стеклу, посмотрел на старика и подумал, если лишить его этой тоски, ничего страшного не произойдет ведь, ну правда, что может случиться. Это всего лишь эмоция, которая давно уже стала привычной, частью его повседневной жизни. Она не исчезнет совсем, просто станет слабее, менее ощутимой, а через пару дней все вернется в норму. У растений, из которых я извлекал эссенцию, именно так и происходило. Они восстанавливались, как будто ничего и не было. Но нужно ли мне зелье тоски? Единственное применение, которое могу придумать, спаить его Янстапу, чтобы тот себе вены перепилил. Шучу. Вспомни, Игнат. Начал я мягко, почти шепотом. Вспомни тот день, когда ты с ним поссорился. Что ты тогда сказал? Что он сказал тебе? Старик взглянул на меня, его глаза сузились от напряжения. Он явно не хотел возвращаться к этим воспоминаниям, но я видел, что слова пробуждают в нем что-то. Я назвал его неблагодарным щенком. Игнат замолчал, стиснув зубы. Его руки дрожали. Я говорил, что знаю, как лучше. А он смотрел на меня так, словно я уже был для него чужим. Ладно, давай отпустим эти воспоминания. А до этого, ты помнишь, как вы вместе работали в саду, или в поле, как строили что-то вместе, или как ты учил его траву косить или полоть грядки? Взгляд Игната потеплел. Расскажи мне о том дне, когда вы были счастливы. Наверняка у тебя есть такое воспоминание. Игнат не спрашивал, зачем мне это. Может, сыграло его нежелание прощаться с деньгами, или вера, что практики близки к более сакральным материям, и если для Игната что-то непонятно, то это не его ума дело. Он закрыл глаза и заговорил медленно, словно боялся разрушить хрупкую картину в своей голове. «Помню, как не помнить, господин. Мы тогда еще не знали бед. Он был мальчишкой, лет 10 ему было. Я сделал ему деревянную лошадку размером с ладонь, сам вырезал из старого дуба. Он так радовался, господин практик, так радовался, бегал по двору с этой игрушкой весь день. А потом, следующим месяцем мы пошли к реке, ловили рыбу. Помню, он поймал своего первого карася и кричал от радости так громко, что все в окрестностях слышали. Его голос упал до шепота. Это были хорошие деньки, да. Если раньше спектр эмоций Игната плавал между тоской, виной, стыдом и грустью, то теперь плавно сменился нежностью с проблесками радости и надежды. Именно тогда я скороговоркой произнес заклинание и оказался в его памяти, минуя слабенькие 20-уровневые умения вроде скотоводства, ухаживания за полями и скорнежничества. Я увидел тот самый день у реки, воспоминание светилось так ярко, что я не мог его не заметить. Глазами Игната я увидел прозрачную водную гладь, блестящую на солнце, качающуюся траву на берегу и, конечно, его сына с трепещущей рыбиной в руках. Паренек смеялся звонко и искренне. Его лицо лучилось счастьем. Я подумал, что если могу сжечь воспоминания, то и укрепить у меня получится. И поделился своей ци. Цвета сразу стали ярче, шелест травы на ветру, громче, а карась, больше. Каждый миг этого дня стал насыщенным и живым, а подсознание Игната сейчас полыхало радостью и надеждой. Я попытался сразу же вернуться обратно в реальность, но что-то удерживало меня здесь. Это было похоже на невидимую сеть, которая опутала меня и не давала двигаться. Видимо, вернуться из памяти подопытного без того, чтобы что-то забрать с собой, невозможно. Кража памяти не работала по-другому. Я должен был изъять что-то из его сознания. Я начал искать подходящие воспоминания. Наконец нашел одно старое, почти затертое временем, прогулка по Циншую. Воспоминание было блеклым, едва различимым. Еще месяц-два, и Игнат сам бы забыл о нем. Аккуратно вытягиваю это воспоминание из его сознания и сжигаю, оно мне тоже не требуется. Теперь нужно выйти в реальность и забрать себе эмоцию. Зелье из надежды и радости явно будет лучше, чем из тоски. Но стоило мне покинуть память Игната, как его эмоции полыхнули ярко-ярко и за пару секунд сменились страхом. Я едва успел бутылочку взять. Игнат лежал на кровати. Его лицо было мокрым от слез. «Я передумал», – прошептал он хрипло. Его голос был слабым и надломленным. «Я не хочу забывать это. Прошу, оставь мне память о сегодняшнем дне, господин». Он сел на кровати, протянул руку с распухшими от работы суставами и ухватил меня за ладонь. Другой рукой полез под матрас. «Вот деньги», — шарил он под соломенным тюфяком и горячо дребезжал вполголоса. «Не нужно мне серебра. Эти воспоминания — это все, что у меня есть, и я давно уже не чувствовал ничего столь же светлого. Когда вы показали мне их, поколдовничали, у меня с души камень свалился, который я не замечал вот уже 10 лет. Жизнь здесь, старость здесь, пустота. Вы не знаете, господин, каково это, доживать свой век в ненужности, когда тебя забывают самые родные, когда внук деда ни разу не видел, когда ты уже никому не нужен. Родной сын ушел, понимаете, а я остался здесь один, с этими стенами, с тишиной, соседничать с людьми, на которых положиться нельзя. Только эти воспоминания держат меня. Если вы заберете их, я сгорю без их света, умру с тоски. Его голос сорвался на плач. Слезы текли по его щетинистым щекам ручьями. Прошу, не лишайте меня их, оставьте. Я смотрел на старика и видел себя прошлого. Только если я прятался за маской язвительности, если показывал миру, что я до сих пор есть, если лез в соседский щиток и ходил в библиотеку к тамошним девчонкам, то он доживал свой век здесь, среди таких же людей. Я сосредоточился. Мои пальцы, окутанные тонким слоем духовной энергии, дернулись к груди Игната и ухватили его страх. Игнат напрягся, выгнулся, беззвучно закричал. С усилием я начал вытягивать страх из его груди. Это было похоже на борьбу с невидимой силой. Эссенция сопротивлялась, не хотела покидать своего хозяина. Я расщепил ее надвое, но даже так она сопротивлялась. Духовная энергия в комнате завибрировала. «Спокойно», – прошептал я, – «больше себе, чем ему». Боль и страх Игната смешались с отчаянием и с желанием жить. Сконцентрировавшись, я направил больше ци в пальцы и окончательно вытащил эссенцию наружу, а потом быстро запихнул в горлышко бутылки. Старик обмяк на кровати. В тот же миг жидкость вспыхнула ярче, словно ожила. Система тут же вывела справку. Эссенция отчаяния. Основа для создания зелий или артефактов. Отлично. Только работа еще не закончена. Я повернулся, скороговоркой пробормотал заклинание кражи памяти и нырнул в воспоминания Игната. На этот раз я окунулся в его память сразу и полностью. Внутренний мир Игната штормило, и эмоции, воспоминания и ощущения нахлынули на меня волной. Я почувствовал, как знакомая по прошлому миру ломота прошлась по моим костям, а со дна сознания Игната лезло самое сокровенное, что только было у старика. «Я не хочу умирать». Это отчаяние звучало в каждом уголке его памяти. Оно кричало в каждом взгляде на сына, который давно уже смотрел на него как на обузу. Оно стонало в каждом утре, когда он с трудом поднимался с кровати, чтобы снова встретить день, который не приносил ничего нового. Игнат прожил долгую жизнь по меркам этого мира, но не ту, которую хотел. Его сердце разрывалось от ощущения несправедливости. Он много работал, но что в итоге? Больное тело, проигранные в карты деньги, холодное одиночество и вечное «а что, если бы я тогда?» В голове семья. Он думал о сыне каждый день, о том, как хотел наладить с ним отношения, но так и не смог. Где-то в глубине души он знал, что уже поздно что-то менять. Сын давно вырос, стал другим человеком, чужим. Но это не уменьшало боли от осознания того, что он упустил шанс быть для него настоящим отцом из-за глупой с теперешней точки зрения ссоры. «Я еще не пожил». Эта мысль бушевала в сознании старика. Она была настолько яркой и живой, что казалась почти осязаемой. Игнат очень, очень хотел жить. Хотел снова почувствовать вкус свободы, радости, силы. Но вместо этого он запер себя в бараке. Он был пленником собственного изношенного тела, которое предательски напоминало ему о скором конце. Во сне нужно правильно лежать, чтобы ничего не разболелось на неделю-другую. Каждое утро нужно полежать минут 10, чтобы избавиться от сонной хмари, потом, пошатываясь и запинаясь о собственные ноги, дойти до умывальника, постоянно пытаться отвлечься от боли в пояснице. И вот оно, самое страшное осознание, к которому Игнат неизменно приходил. Ты можешь сколько угодно кричать миру о своем нежелании умирать, но это ничего не изменит. Когда придет время, тебя просто закопают вместе с твоим нежеланием. Твое мнение никого не будет волновать. Эта беспомощность была для Игната невыносимой. Что делать, если ты не пожил так, как хотел? Как прожить жизнь так, чтобы потом не было обидно за прожитое? Я сжег его воспоминания с момента, когда он лег на кровати, до этого самого момента, но его светлые воспоминания я вырезать или лишать света не стал, как и забирать обратно отданные монеты. Разобравшись с памятью, вынырнул из воспоминания Игната. Его боль нашла отклик в моих воспоминаниях. Его страхи напомнили мои страхи. А еще я знал, что могу изменить его жизнь. Я могу провести Игната через курс укрепляющих зелий, сделать практиком. Тогда он проживет еще лет 30 минимум, и жизнь его будет приятной, свободной от боли в костях, суставах, прочем. И это если он будет на первом, втором, третьем ранге закалки, а выше, еще лучше. Но стоит ли, вот вопрос, стоит ли давать ему этот шанс, и если да, то зачем, если я начну менять судьбы людей, мне нужно четко понимать цель. Может быть, стоит пойти дальше и набрать себе верных людей, создать свою структуру из стариков, дать им новую жизнь, как кто-то дал мне. Но нужно ли это мне, целесообразно ли тратить ресурсы на них, курс общеукрепляющих зелий, способных откатить возраст, выльется в копеечку, это не слабеньким зельем лечения поделиться. Можно сделать из них проповедников и отправить по городам, чтобы они обучали людей упражнениям практиков, но, во-первых, мне это не слишком и нужно, во-вторых, опасно. Местные секты быстро заметят людей и во избежание конкуренции или проповедничества секты тьмы попросту свернут им шеи. Нет, если вербовать людей, то только с четким планом. Нужна структура, нужна цель, и если уж выстраивать что-то подобное, то только под патронажем секты тьмы. Это даст людям защиту и ресурсы, если они будут нести секте пользу. И стоит договариваться только с теми, кто точно не ускачет в закат, получив желаемое. Стоит подумать над этим. Я посмотрел на потерявшего сознание старика, на рассыпанные по полу монеты. Затем покинул комнату, плотно закрыв за собой дверь, прошел по скрипучим полам пустого коридора и покинул барак. Глава 19. Я хожу по комнате, собирая все необходимое. Сверток с куском мяса уже лежит на дне рюкзака, как и аптечка. Кладу туда же компактный сверток с едой, обернуться туда-обратно планирую за час, но еду и флягу лучше взять, две гранаты из запасов, пару бутыльков с зельем верности. Таки сделал вчера на основе воспоминаний отставного стражника. Накидываю на плечи безразмерный кожаный дождевик, надеваю на голову капюшон, закрывая лицо. Копье уже ждет у двери. Подхватываю его, толкаю дверь и выхожу в коридор. Пара секунд, чтобы запереть замок, и вот уже сапоги стучат по полу коридора. Из комнат доносятся разговоры. Сегодня практики предпочитают сидеть по комнатам, в уюте и тепле. Камни пустых плацев мокнут под дождем. Никто не хочет выходить под холодный ливень, даже самые рьяные из наших, вроде Сионы, предпочли остаться внутри. Шаг за шагом пересекаю пустые коридоры, миную двери дома учеников и выхожу на улицу, откуда доносится оглушительный шум дождя. Ливень обрушивается на меня сразу же. Тяжелые капли барабанят по плащу, срываются вниз с края капюшона. Воздух влажный, свежий, пахнет сырой землей с клумбой озоном. В низких черных тучах мелькают вспышки молний, оттуда доносится глухой рокот. Из приоткрытых дверей столовой доносится запах чая с лимоном. Мельком замечаю, как несколько учеников сидят за столами в свете магических светильников, живо переговариваются о чем-то. Выходит, не все разошлись по комнатам. Прохожу мимо тренировочного зала, откуда доносятся глухие удары, язычный голос Валиона, слышимый даже в ливень. Если бы сейчас не знал, чем заняться, свернул бы туда. А так у меня сегодня есть другие планы. Киваю промокшим хмурым практикам на воротах секты, вот кому точно не повезло. Выхожу на большак, вдоль дороги бурлят потоки грязной воды, несущие с собой ветки, листья и мелкий мусор. Сапоги чавкают в грязи при каждом шаге, но сшиты хорошо и вода не просачивается внутрь. Ливень разошился еще сильнее. Видимость почти нулевая, дождь накатывает волнами, скрывая все вокруг, оставляя лишь размытые силуэты деревьев вдоль дороги. Всего 5 минут иду, но штаны уже промокли, а по руке, в которой держу копье, течет под плащ тонкий ручеек. Если бы не дракон, если бы не готовое зелье, я бы ни за что не вышел из дома в такую погоду. Наконец-то сворачиваю с дороги на тропинку, а потом захожу под кроны деревьев леса туманов. Здесь, в лесу, все иначе. Грязь, которая липла к ботинкам и чавкала при каждом шаге, осталась позади, ее сменил мягкий ковер из листвы и мха. Дождь здесь уже не барабанил так яростно, густые кроны брали на себя удар стихии, но капли все равно просачивались сквозь листву, падая на капюшон плаща. Зато несомненный плюс от ливня есть. Туман пропал, будто и не было его. Я остановился на мгновение, вглядываясь в тропинку, петляющую между деревьями. Пора. Если раньше я перемещался через печати, то теперь врата ночи открыли для меня еще одну функцию. К сожалению, я не мог прыгать по всему лесу, украденная у духа техника изменилась и слегка ослабла. Ночные пути. Ранг. Редкий. Техника позволяет ставить в тенях печати, к которым можно переместиться. Длительность поставленных печатей зависит от вложенной силы. Расстояние, на которое возможен перенос, зависит от имеющейся ци. Техника позволяет сокращать путь, требует постоянного контроля. Теперь я мог не только ставить печати и перемещаться между ними, но и мог очень быстро ходить по прямой. Стоило только пожелать, и тени окружающих деревьев зашевелились, словно оживая, и начали стекаться ко мне. Они сплетались под ногами в узкую черную тропу. Я сделал первый шаг. Лес колыхнулся и начал стремительно смещаться назад. Каждый мой шаг по теневой тропе переносил меня на десятки метров. 5-7 шагов, и я уже в 200 метрах. Деревья мелькали перед глазами так быстро, что казалось, будто я лечу сквозь лес на бешеной скорости, но тело ощущало совсем другое. Я просто шел, размеренно и спокойно. Это несоответствие вызывало легкую тошноту. Тропа сама огибала препятствия, кусты, овраги, упавшие деревья. Я даже не замечал их до тех пор, пока они не оставались далеко позади. Пространство само складывалось передо мной, выстраивая идеальный путь, без оврагов, кустов. Прошло всего несколько минут такого хода, и вот я уже на краю большой поляны перед особняком. В обычных условиях дорога сюда заняла бы добрых 1.5 часа, но с этой техникой я преодолел ее быстрее, чем за 10 минут. Я остановился у калитки, оперся на холодный металл и прикрыл глаза на пару секунд, чтобы прийти в себя. Голова кружилась от странного ощущения перемещения. Резерв был наполовину израсходован. Эта техника невероятно удобна, но я все еще не привык к ней. Я встряхнул головой, отгоняя остатки головокружения, и пошагал к особняку. Пока шел, размышлял, разумен ли дракон, он дважды отпустил нас, хотя мог убить, хм, а мог и не убить. Может, он не стал преследовать нас потому, что боялся оставить кладку без защиты. Или, приучен, что на место убитых людей прибегает толпа в 2 раза больше. Или, не хотел битвы, в которой мог повредить дом, где обосновался. 1-2 раз, когда он нас отпустил, недостаточно, чтобы назвать его разумным. Если бы он осознавал угрозу, то давно бы уже покинул особняк, а не ждал, пока его навестят снова и снова. Осторожно тяну тяжелую дверь особняка. Петли скрежещут, но звук тут же тонет в громком перестуке капель дождя. Дверь нехотя открылась. Я осмотрел через щель пустой коридор и скользнул внутрь. Запахи влажной земли сменились нотками гнили и трухлявого дерева. Но главное, здесь было относительно сухо. Если не подходить к дыре в потолке, то еще и сверху не лилось. Сегодня особняк был особенно неприветлив. Слабый сероватый свет лился из окон и дыры в потолке, но по углам сгустился сумрак. Только здесь все равно в разы лучше, чем снаружи. Первым делом я стянул с себя промокший насквозь плащ. Вода с него ручьями стекала на старый пол, оставляя темные пятна на древесине. Я огляделся и заметил покосившийся крючок на стене. Подойдя ближе, повесил плащ, который тут же начал капать, образуя небольшую лужу под собой. Пол под ногами скрипнул, но я не обратил на это внимания. Провел рукой по лицу, вытирая остатки дождевых капель. И все же равномерный шум дождя снаружи оказался не единственным звуком. Со второго этажа доносились глухие стуки, будто там по коридорам вальяжно передвигался дракон. Я достал из рюкзака сверток с мясом, размотал и ухватил пальцами шмат холодной говядины. Внутри, аккуратно зашитый, прятался бурдюк с зельем верности. Мои шаги эхом разнеслись по пустому холлу, когда я двинулся вглубь особняка, к лестнице. Вспоминая прошлые неудачи, я невольно скривился. Первая партия мяса и рыбы, которую мы принесли дракону, не вызвала у скотины ни малейшего интереса. Ящер игнорировал ее, пока она не начала разлагаться и привлекать вонью мелких падальщиков. Только тогда, когда падальщики не умерли, сожрав половину принесенного нами, дракон соизволил выйти к лестнице, но не за мясом, за добычей, что сама пришла к нему. Вторая попытка была удачнее. Вчера мы принесли ему говядину, преимущественно кости с остатками мяса на них. Оголодавший дракон начал жрать мясо на наших глазах. Сегодня я пришел один, без сопровождения, чтобы не вызывать у приятелей вопросов. Я поднялся по скрипучим ступенькам, медленно положил мясо на пол, где мы оставляли кости. Затем отступил к лестнице. Когда что-то пойдет не так, нет, если что-то пойдет не так, у меня будет миг, чтобы переместиться к печати, которую я оставил с внешней стороны двери. Не то чтобы этого расстояния хватит, чтобы гарантированно спастись от дракона, но находясь на улице, я уже смогу использовать теневую тропу. Тишина. Я стоял неподвижно и прислушивался. Где-то в глубине дома послышался глухой стук когтей по деревянному полу. Сначала медленный, размеренный, затем чуть быстрее. Учуял мясо. Из темноты показалась массивная фигура дракона. Чешуя тускло блестела в полумраке, а глаза, два янтарных огня, внимательно следили за мной. Ящер остановился на мгновение, настороженно втянул воздух ноздрями и медленно двинулся вперед. Когти стучали по полу с каждым шагом, чешуйки с едва слышным скрипом терлись друг о друга. Дракон посмотрел на меня искоса, наклонил голову к 5-килограммовому куску мяса и принюхался. Я затаил дыхание. Секунда. Вторая. Наконец дракон раскрыл пасть, схватил мясо зубами и запрокинул голову. Лязгнули челюсти. По горлу дракона прошел вниз едва заметный комок. Я замер в ожидании. Несколько долгих секунд ничего не происходило, а потом дракон посмотрел прямо на меня. Его горло издало низкое ракочущее ворчание, звук, сродни раскату грома после молнии, ударившей на горизонте. Он прищурился и оскалил зубы, обнажив острые клыки. Я отступил на шаг, не смотря в глаза духовному зверю. Он мог принять это как вызов. Прошло несколько минут. Дракон не гнал меня дальше. Ящер сел на задние лапы, продолжая смотреть на меня искоса. Его взгляд изменился, он больше не полыхал угрозой. Или я себя так успокаиваю? Вдобавок ко всему ситуацию осложняло то, что я не мог определить, когда заработает зелье верности и каким будет эффект. В описании зелья верности, как и зелья эйфории, было указано, что оно действует около 2 часов. Когда я ставил опыты на добровольце, эффект измененного сознания длился чуть меньше 1,5 часов. Понятное дело, что здесь не компьютерная игрушка, и каждый человек обладает своим сопротивлением, своей массой тела и прочими индивидуальными характеристиками, которые влияют на время работы зелья. Но дракон – это не человек. Если на него и подействует зелье, то драконья сопротивляемость может нейтрализовать его буквально за минуты. А значит, времени у меня будет мало. Я сделал шаг вперед, медленный и осторожный, чтобы проверить, действует ли эликсир. Дракон тут же напрягся, издал низкий вибрирующий звук из глубины груди и поднял повыше целое крыло. Понял. Медленно поднял я руки вверх в примирительном жесте и отступил на шаг. Стою на месте. Социальная дистанция. Дракон не сводил с меня взгляда еще несколько секунд, а потом снова опустил крыло. Можно считать это прогрессом, хоть и маленьким. При первой встрече мы вместе не сидели. Янтарные глаза пристально смотрели на меня. Я не мог понять, что он испытывает, любопытство, настороженность или безразличие, но допускал, что когда я использую заклинание кражи памяти, он придет в ярость. Я медленно выдохнул и закрыл глаза, сосредотачиваясь на том, чтобы задействовать заклинание без слов. Я уже делал так пару раз. Если он хоть немного разумен, если его воспоминания хоть чем-то напоминают человеческие, тогда оно сработает. Я максимально сосредоточился и мысленно дотянулся до заклинания, которое, как верный пес, всегда готово было прийти на помощь. Медленно поднял руку. Ци вокруг медленно пришла в движение. Теплая энергия окутала мое тело, а затем потянулась к дракону. Моя ладонь дрогнула, когда я почувствовал сопротивление. Заклинание словно наткнулось на стену, гладкую и непроницаемую. Время не замедлилось, и дракон даже не шелохнулся. Продолжал сидеть, глядя на меня с тем же выражением. Заклинание не сработало. «Ладно», — пробормотал я, — «попробуем еще раз». На этот раз я чеканил слова, вкладывая в них как можно больше ци. Дракон насторожился, крыло снова пошло вверх, а массивный зад дракона оторвался от пола, но заключительные слова сорвались с моих губ и заклинание сработало. Время замедлилось и остановилось. Заклинание работало, но странно, через силу, будто шестеренки заржавевшего механизма, со скрипом, с натугой, тратя гораздо больше духовной энергии на поддержание себя, но работало. Табличек с навыками я не увидел, заклинание работало кое-как, так что разумность дракона оставалась под большим вопросом. Я не стал терять времени, воздвиг вокруг себя мысленные стены. Если его память взбунтуется, я не хочу пострадать, и, закрыв глаза, нырнул в его воспоминания. Сначала было пусто, никаких образов, никаких звуков, только глухая тишина и ощущение вязкости, как будто я двигался в густом черном тумане. Я напрягся, пробиваясь дальше, и наконец вокруг меня появились огоньки образов. Они не напоминали человеческую память, структурированную и понятную, скорее обрывки образов, эмоций и ощущений. Вот он парит над горами, ветер бьет в перепонки крыльев, внизу пролетают леса и реки, а где-то вдали виднеется человеческая деревушка. Сердце ящера не наполняет гордость, он не чувствует себя хозяином этих земель, он ищет только, чтобы сожрать. Мысли простые и примитивные, как речные валуны. В следующем воспоминании громадная туша приземляется посреди поля битвы. Люди в доспехах бегут от дракона в панике, практики обгоняют обычных людей, и все кричат от ужаса. Духовный зверь не мешкает, цепляет ближайший труп пастью, хватает лапами два других тела и рвется ввысь, уходя от запоздало брошенных техник. Еще одно воспоминание. Дракон лежит на скале, тяжело дыша. Его тело покрыто ранами. День сменяется днем, и раны помаленьку затягиваются прямо на глазах. Порезы рубцуются, нарастает новая чешуя взамен старой. Дракон регенерирует, медленно, но верно. Я перебирал воспоминания и размышлял о моральной стороне применения зелья верности. Если зелье привязывает дракона через эссенцию чувств, то может ли считаться такой подход порабощением? Думаю, если дракон неразумен, как в моем случае, эту манипуляцию можно считать скорее приручением. Мое зелье действовало временно. Скорее, оно просто поможет мне закрепить у дракона нужный рефлекс. Кто кормит, тот хороший. Зелье перманентной верности я пока не получил. С другой стороны, получить его наверняка можно, причем не только мне, а любому достаточно опытному алхимику. Любовные зелья тоже бывают разной силы и длительности, наверняка есть и перманентные. Я погрузился глубже в воспоминания ящера, перебирал образ за образом, пока не нашел нужное. Вчерашний день, когда он стоял передо мной, Лиссе и остальными, мы как раз только опустошили рюкзаки. Дракон рыкнул, и мы отошли. Ящер ухватил пастью ближайшую кость, и так, это воспоминание нужно усилить, но выборочно. Долить ци во вкус мяса, добавить яркости воспоминанию, как мы вытряхиваем рюкзаки, только случайно не слить ощущение вкусности с нашими образами. Я мысленно засучил рукава и принялся за работу. Вкладывал духовную энергию, усиливая в этом воспоминании любимые драконом тепло и свет, делал его ярким и запоминающимся для ящера. Теперь оно должно было остаться с ним надолго. К сожалению, у меня было только два инструмента: затенять воспоминания и делать их ярче. Особо не разгуляешься. Наконец я вынырнул из воспоминаний дракона в реальность. Ци оставалось немного, на пару перемещений к печатям. Дракон все еще сидел на том же месте. Он внимательно смотрел на меня и не спешил нападать. Я шагнул к нему ближе. Потом, шагнул еще раз. Дракон не рычал и не двигался с места. Только когда я обогнул его по широкой дуге, он тихо фыркнул, продолжая провожать меня взглядом. Он выглядел расслабленным, но я не знал, насколько он расслаблен на деле. Одно неверное движение, и он окажется на ногах быстрее, чем я успею моргнуть. Я видел, насколько он может быть прытким. Я оказался в той части особняка, которую мы еще не исследовали. Пыльные шторы свисали от потолка до самого пола, а деревянные балки под потолком опутывала паутина. Половицы угрожающе скрипели при каждом шаге. Стараясь ступать тише, я промчался через несколько комнат, двигаясь по дорожке, где было больше всего следов от когтей. В одной из комнат я заметил стащенные в угол портьеры, пара гобеленов и перина с рваными дырами, из которых торчал пух. Гнездо. Огромное гнездо из переплетенных веток, обломков мебели и старых костей. А в центре – яйцо размером со страусиное, переливающееся всеми оттенками золотого и красного. Боже, вырвалось у меня. Это была самка. И у нее здесь кладка. Она защищает потомство. Метрах в 10 по коридору раздался скрип старого дерева под тяжелым весом. Я даже оборачиваться не стал. Сразу телепортировался прочь. Дракон не стала преследовать меня, как и рычать на весь особняк. Я уселся медитировать на первом этаже. Мыслями я был уже в секте. Ужинал чем-нибудь горячим, а потом приглашал к себе в комнату теплую мягкую лису, чтобы поваляться с ней на теплой мягкой кровати. И клянусь драконьей кладкой, что для продрогшего и вымокшего меня этот вечер будет особенно восхитительным, чем если бы я сюда не пошел. Глава 20. Я шагал по мокрым мощеным улочкам старого города, выставив локоть, за который держалась лиса, скорее ради самого жеста, чем из-за опаски поскользнуться. Легкий дождь барабанил по капюшонам наших дождевиков. Впрочем, в плащах и кожаных куртках сейчас ходили все. Причем, несмотря на постоянность дождливого сезона, я ни разу не замечал в Циншуе ни одного человека с самым захудалым зонтиком, и из памяти Китта я тоже подобного не выудил. Либо зонтики здесь были неизвестны, либо непопулярны или просто не нужны. Дождь добавлял прогулке особого очарования первые раза 3, потом стал привычным, и даже не бесил меня при совместных прогулках, от беседки до другой беседки или до ротонды, которые были разбросаны по городу. Солнце уже скрылось за горизонтом, на сером небе багровела узкая полоска. Мы шли неспешно, словно время замедлилось специально для нас. Лиса чуть наклонила голову ко мне и с улыбкой кивнула на боковую улочку. «Может, зайдем в жареный дракончик? Там всегда уютно, и горячий сидр у них потрясающий. Сидр – это заманчиво, но сейчас мне хотелось другого. Вместо этого я повел ее в сторону тихого, почти безлюдного сада. Я бы с радостью, но дракончик – это надолго, а я хотел сегодня еще успеть на почту. Может, после нее. Серьезно, ты планируешь испортить вечер походом за письмами? Разве ты не хочешь прочесть письма, которые шлют мне женщины из Вейдаде?» Лиса прищурилась, спрятала улыбку. Дождь усилился. Крупные капли застучали по широким листьям деревьев, по лужам на дорожках. Мы прошли по извилистой тропинке, вымощенной старым камнем, мимо кустов, усыпанных капельками воды. Вдалеке прогуливались под дождем парочки таких же, как мы, упрямых романтиков. «Похоже, мы специально выбрали самый мокрый вечер», — засмеялась девушка, глядя на меня из-под капюшона. Ее глаза озорно блестели, в них отражались огоньки фонарей. «Вчера вечером была легкая морось. У нас будет шанс погулять и под моросью. Сезон затянется еще на месяц-полтора, еще будет масса возможностей погулять под дождем». Лиса потянула меня за руку к одной из скамеек под большим деревом. Мы присели, девушка чуть прижалась ко мне плечом. Ее тепло пробивалось даже через одежду и дождевик, даря ощущение спокойного и приятного уюта и покоя. Я минут 5 сидел, наслаждаясь моментом и вспоминая те часы сладостной неги, что мы проводили на кровати без движения, наслаждаясь близостью. «Не хочешь послезавтра посетить театр теней?» — вдруг предложила девушка, подняв голову. Я поморщился. В театр идти совсем не хотелось. Может, через пару дней и появится желание, но сейчас не хотелось. Меня сейчас больше соблазнял сидр в дракончике, да и под дождем идея казалась не самой заманчивой. «Есть еще какие-нибудь развлечения?» Я как-то не раз спрашивал людей насчет вариантов досуга в Циншуе, но если есть выбор, я хочу его услышать. «Конечно есть», — оживилась девушка. «В следующем месяце будут турнирные бои, а еще можно сходить на ярмарку у речной пристани. А если знаешь нужные места и правильных людей, можно попасть на подпольные арены». Я приподнял бровь и усмехнулся. «И ты знаешь эти нужные места? Ты не выглядишь человеком, который посещает подпольные бои». Она хитро прищурилась, напустив на себя загадочный вид, но через пару секунд ее лицо расплылось в широкой улыбке. «Ну ладно, ты прав, я там ни разу не была, но Эпилей точно знает такие места. Он вообще много знает о городе, Правда, его знания специфические, в основном про окраины или про что. Девушка покачала в воздухе рукой, не совсем законное. Я усмехнулся. За Пелием действительно просматривалось что-то такое, причем с первой нашей встречи, когда он в компании других парней ломал людям кости, забирая жетоны. Хах, тогда я не мог сказать, что мы вообще дойдем до дружбы или даже нормального общения, а сейчас даже приятельствуем. Да и советы у него бывают занимательные, где в городе можно достать что-то редкое или узнать о местных слухах. Только спроси. Вечер становился прохладнее. Лиса поежилась, натянув капюшон поглубже. Я обнял ее крепче, чтобы согреть, и девушка доверчиво и охотно прижалась ко мне. «Знаешь, даже дождь не может испортить этот вечер», — сказала она тихо. Я улыбнулся и посмотрел на нее. Ее волосы слегка выбились из-под капюшона, а на кончике носа блестела крошечная капля дождя. Не слишком сексуально, но очень мило. Насидевшись, мы отправились на местную почту. «Господа, закрываем двери, закрываем скорее». С порога услышали мы голос хозяина отделения. «И плащи лучше оставить у входа, бумага не любит влагу». Мы быстро заперли за собой дверь и принялись раздеваться. «Разве на улице не идет постоянный дождь?» — заметила Лиса. «Поверьте моему опыту, девушка, предосторожности могут сберечь бумагу даже в сезон дождей». В здании пахло бумагой, чернилами. Минуту стояла тишина, нарушаемая лишь шуршанием наших одежд и скрипом пера хозяина, который что-то записывал в свою толстую книгу. Когда я подошел к стойке, мужчина нехотя оторвался от записей. «Кит, верно, вам пришли два письма, сейчас принесу». Мужчина направился в подсобку и вынес два скрученных листа бумаги. Я сразу узнал почерк матери на одном из них, ровный, чуть наклонный, с завитками на буквах. Второй выглядел менее аккуратным. Это точно письмо от Роя, травник не утруждал себя красотой написанного. Я отошел к столу и развернул письмо матери. Рой обычно писал о своих делах, о малополезных мне сейчас событиях города, так что переписку с ним я оставил на потом. «Милый мой Кит», — вслух прочла Лиса с моего молчаливого одобрения, — «у меня все хорошо, не переживай за меня, живу спокойно, дом в порядке. Я увлеклась вязанием детских кофточек, представляешь, вяжу с рисунками зверушек, лисичек, зайчиков, медвежат. Даже не ожидала, что это будет так интересно. Продаю их на рынке, как выдается свободное время. А недавно женщина из центрального квартала купила одну из моих кофточек для своей дочки. Теперь я думаю попробовать сделать еще несколько на продажу для состоятельных людей. Это приятно, знать, что моя работа кому-то нравится. Как у тебя дела? Надеюсь, ты питаешься нормально и не забываешь отдыхать. Пиши чаще, мне всегда радостно получать твои письма. И береги себя, я знаю, что ты не скажешь о своих проблемах, потому что не хочешь меня волновать, поэтому просто прошу, береги себя. Твоя мама». Я улыбнулся, перечитывая письмо. «Вязание детских кофточек», — задумчиво протянула Лиса. «Это даже по-своему мило. Может, отправить ей посылку с шерстью или нитками? Хорошая идея. А ты писал ей про меня?» «Да». «Может, писал недостаточно подробно? Если она не передала мне привет в письме, я могу написать о тебе еще раз в ответе». Я попросил листок бумаги и карандаш. Письмо матери я хотел написать и отправить сразу. «Дорогая мама, слишком скучно», — сразу отвлекла меня Лиса и попросила. «Дай карандаш». А стоило ей получить желаемое, продолжила: «Я завел отношения с самой прекрасной девушкой в мире и планирую жениться на ней в следующий вторник. Приглашаю на свадьбу тебя и всех своих знакомых. Я ей уже писал о тебе, но в такое она не поверит», — хмыкнул я, забирая карандаш и тщательно зачеркивая написанное девушкой. Следующие 10 минут мы дурачились, борясь за карандаш. Письмо в результате получилось таким: «Привет, мама, спасибо за твое письмо, был рад его получить. Здорово знать, что у тебя все в порядке и ты нашла себе новое увлечение. Кофточки, это просто чудесно. Я уверен, они очень красивые и удобные. Люди из центрального квартала знают толк в хороших вещах, так что неудивительно, что они покупают твои работы. У меня все хорошо, жизнь идет своим чередом, радуя меня приключениями и сюрпризами. Мы всей группой были в старом забытом особняке, где нашли настоящего дракона. Зверюга при первой встрече едва не откусила мне задницу, забавную зверушку, которую сейчас пытаемся приручить и подкармливаем 5-10 килограммами мяса и рыбой в неделю. Мы даже готовы пожертвовать Сиана или Жулаем, если это заставит бестию быть хоть капельку добрее. Еще нам повезло найти люстру, которую продали скупщику за 2,5 золотых монеты. В учебе я демонов гений, на которого сам мастер Валион смотрит с завистью, преуспеваю. Я имею множество знакомств и неоднозначную репутацию берсерка с копьем. Старшие ученики косятся с опаской и стараются не произносить в моем присутствии слово «дуэль». Я сделал небольшие успехи в освоении теневой техники, каким-то неведомым образом извратив технику телепортационных печатей. Выбросил из нее и телепортацию, и печати, а техника от этого стала только лучше. С финансами у меня тоже все хорошо, продаю заживляющие и прочие алхимические зелья в обход мастера зельевара и лапаю девушек и женщин, за что они мне еще и деньги платят. Напиши мне еще о своих успехах с кофточками и вообще обо всем. Если нужны деньги, тоже напиши. Сын, довольно? Не совсем. Ты не написал про меня. Дай-ка сюда. Она выхватила листок и начала писать на обороте. Здравствуйте. Это Лиса, девушка Китта. Простите за вторжение в ваше письмо, но я просто обязана вам рассказать о себе. Меня зовут Лиса, я встречаюсь с вашим сыном. Мы отлично ладим. Ну, почти всегда. Он отличный человек, вы можете гордиться своим ребенком. Если хотите узнать больше обо мне или передать привет, напишите в следующем письме. Мы даже можем переписываться с вами в обход вашего сына, потому что есть темы, которые парням не обязательно знать. С уважением и теплом для мамы Китта, Лиса. Теперь идеально, заявила девушка с довольной улыбкой. Я вздохнул и развернул письмо от Роя. Почерк травника был неровным, будто он писал на коленке или просто быстро и небрежно. Пробежав глазами первые строки, я почувствовал, как улыбка медленно сходит с моего лица. «Привет, Кит. Давно не писал тебе, но тут такое дело. Я слышал, твоя мать потеряла работу. Теперь она живет у Самира. Не знаю точно, что произошло, и как твой брат вообще уговорил ее переехать к нему, с учетом того, что прежде они не слишком хорошо ладили. Но вроде как в вашем доме теперь живут другие люди. Рой, я перечитал письмо несколько раз, надеясь, что ошибся или неправильно понял смысл слов. Уволили? Почему она ничего не написала об этом? Почему не попросила помощи? И что значит живет у Самира? Мой разум тут же начал рисовать самые разные сценарии, и невинных там не было. Я машинально сложил письмо. Мамино письмо, полное тепла и оптимизма, теперь казалось мне каким-то притворным. Она явно скрывала правду, чтобы не волновать меня. «Кит», — позвала Лиса, прочитавшая письмо вместе со мной. «Погоди». Я попросил еще лист, сел обратно на лавку и принялся писать ответ. «Привет, Рой. Спасибо за информацию о моей матери. Спасибо за твое письмо и за то, что держишь меня в курсе дел. Понимаю, что ты не обязан, но я очень тебе благодарен. Честно говоря, я ничего об этом не знал. Она ничего не упоминала о том, что случилось. Если узнаешь что-то еще, напиши мне сразу же. Я постараюсь как-нибудь разобраться с этим. У меня все в порядке. Бегаю по лесам, собираю духовные растения. Соберусь в Вейдаде, привезу тебе что-нибудь. Береги себя, и еще раз спасибо за помощь». Я закончил письмо и некоторое время просто сидел, глядя на него и гонял одни и те же мысли. Что случилось с мамой? Почему она молчит? Что за история с Самиром? Я чувствовал себя беспомощным, находясь так далеко от дома. Сложно не иметь никакой возможности как-то помочь родному человеку. Лиса присела рядом и прижалась к моей руке. Что-то случилось, да. Мама скрыла от меня правду. Ее уволили с работы, и теперь она живет у Самира, у брата. Вдобавок что-то случилось с домом, там сейчас живет кто-то другой. Не вижу ничего плохого. Она написала тебе письмо, верно? Значит, у нее есть деньги на это. К тому же ты описывал ваш квартал. Одинокой женщине жить там вообще небезопасно. Но можно было сказать, возразил я. Ты говорил, что на ножах с братом, мягко сказала девушка. Подумай, как бы ты отреагировал, если бы она написала про переезд. Или, когда узнал, что она сдала дом, который ты чинил для нее, да нормально бы отреагировал. Но она могла решить иначе. Спасибо за поддержку, кивнул я. Стоит дождаться ответа от Роя. Может быть, он узнает что-то еще. А еще стоит зайти к мастеру Линю. Старик может рассказать мне что-нибудь, чего я не знаю. В конце концов, я уже просил его взять маму под опеку, и он не отказался. Я сложил письмо и оплатил доставку. Мы молча оделись и вышли. Письмо отправится завтра с утра, но чувство тревоги только усиливалось, несмотря на логичные доводы Лисы. Я шел по улице, глядя под ноги, а мысли путались в голове. Лиса шла рядом, молча наблюдая за мной. Наконец решила спросить: «Ты думаешь о том, чтобы поехать в Вейдаде?» Я тяжело вздохнул и пожал плечами. «Может быть, мне кажется, что стоит появиться там, разрешить возникшие неурядицы и помочь матери, если ей нужна помощь. Так мне самому будет спокойнее». Лиса молчала, обдумывая что-то, а потом посмотрела на меня с внезапным энтузиазмом. «С другой стороны, эта поездка – способ пополнить карманы. По дороге ты можешь собрать духовные травы. Это здесь сборщики постоянно лес прочесывают, а там места дикие, наверняка можно найти что-то ценное. Духовные травы? Почему бы и нет?» Лиса пожала плечами. «Чем травы более редкие и качественные, тем выше цена. Если найдешь редкие экземпляры, их можно продать за хорошие деньги. Ты ведь рядом с 9-м уровнем закалки, верно? Тебе нужно накопить ресурсы для перехода на ранг пробуждения. Это дорогое удовольствие. Кстати, да, переход на ранг пробуждения требовал огромных затрат. Редкие травы, эликсиры, медитационные материалы – все это стоило золота. Меня это мало касалось. В лавке зельевара я мог накопить необходимую сумму безо всяких проблем. Но у моих приятелей такой возможности не было. Слушай», — продолжила Лиса с неугасающим энтузиазмом, «если ты все-таки решишься на эту поездку, спроси у мастера Линя разрешения взять меня с собой. Я тоже хочу накопить монет для перехода на следующий ранг. Я хоть и на 5-й ступени закалки сейчас, но лучше начать готовиться заранее. Мы могли бы собирать травы вместе и разделить прибыль. Вдвоем действительно будет удобнее, не так уж просто одновременно собирать травы и внимательно смотреть по сторонам. К тому же за последние недели мы отлично сработались с Лисой. Ты права, я спрошу мастера Линя о разрешении на поездку. Если разрешит, я поспрашиваю людей, узнаю насчет растений, которые можно собрать по пути, может, кто-то знает места и захочет поделиться сведениями». Лиса улыбнулась и кивнула. «Отлично. Уверена, что мы найдем много интересного по пути. В таких местах сборщики редко бывают, слишком далеко от города и слишком опасно для одиночек. Но если мы будем вдвоем, это вполне реально, верно?» «Хорошо. Сегодня же поговорю с мастером Линем и узнаю насчет разрешения на поездку». «Отлично. И еще, не переживай слишком сильно из-за своей мамы. Я уверена, ты разберешься с этим». «Конечно, разберусь. Сначала добуду разрешение на поездку, потом подготовлюсь к пути. Это так и работает, ты решаешь разобраться с этим и разбираешься. Ничего просто так не налаживается». Мы двинулись обратно к общежитию Академии, переговариваясь на обыденные темы. Когда мы с Лисой возвращались в секту, дождь утих. Серые тучи, словно тяжелое одеяло, нависли над горизонтом, в тучах громыхало, но дождя не было. Дорога к секте промелькнула быстро, и у дома учеников мы распрощались. «Спасибо за компанию, а сейчас мне нужно поговорить с мастером Линем». Она кивнула. «Если будет спрашивать насчет меня, скажи, что я великолепно провожаю людей к мамам». Я рассмеялся, а Лиса состроила обиженное лицо.